Глава 10. Ситтерстон окинул диспетчерскую взглядом. Он видел восторг в глазах собравшихся, и это заставило его улыбнуться, хоть и едва заметно. Нельзя открыто демонстрировать свою радость, иначе они решат, что он возгордился. Он хотел казаться отстраненным, чуть больше, чем сейчас. Тогда он, несомненно, вызовет всеобщий интерес, и он уже приметил несколько женщин, с которыми еще ни разу не флиртовал. Ситтерстону нравилось, когда такие празднования завершаются хотя бы минетом. И до сего дня удача ни разу от него не отворачивалась. В этот раз, ободренный новообретенным статусом знаменитости за умение быстро принимать решения, он решил замахнуться на нечто большее. И вот она, Лин, стоит перед открытыми панелями, прислонившись к последней закрытой с таким видом, будто уже готовится потянуть за последний рычаг. Она разговаривала с каким-то мужчиной, даже не улыбаясь. В руке она держала стакан. Ситтерстон надеялся, что к концу дня она уже будет извиваться под ним, а ее волосы разметаются по подушке. «Да», — пробормотал он себе под нос и хлебнул текилы, потом снова осмотрел помещение. Сюда стекались люди из других отделов, большинство приходило с напитками, закусками и настроением отпраздновать ошеломительный успех. В воздухе чувствовались облегчение и веселье, но Ситтерстон провел здесь слишком много времени и чувствовал, что от некоторых до сих пор исходят истерические волны. Смех был чуть громче, чем нужно, стаканы опустошались чуть быстрее, чем обычно, а сексуальное напряжение нарастало. Он помнил свой первый вечер. Ситтерстон начинал с должности сценариста, и первая вечеринка была быстрой и жесткой, прям как сейчас. Такой же была и та женщина из администрации. Они уединились в зоне отдыха, и она сосала так, будто Ситтерстон был последним мужчиной на планете. А вдруг кто-то пришел? Ситтерстон замер в ожидании выговора и увольнения, но та неожиданная гостья только улыбнулась и молча ушла. А женщина-администратор довела его до финиша. Было в том акте что-то первобытное и жалкое. Тоже он чувствовал и сейчас. Ситтерстон знал, что то, что они делают, возвращает их к основам. Настоящее существовало только благодаря тому, что есть они. Они балансировали на грани жизни и смерти, поэтому секс был вполне подходящим способом для празднования. На экране девственница боролась за свою жизнь против Мэтью. Ситтерстон мельком взглянул на нее, а затем отвернулся и посмотрел на веселящуюся толпу. Казалось, что всем было плевать на творящееся на экране, но он знал, в чем дело. Смерть девственницы не была обязательной. Все, кто были в этой комнате, сделали свою работу, а теперь судьба девушки никак от них не зависела. Хэдли жалел ее, наверняка жалел, и жалел не он один, черт побери. Она же была такой милой, но защитные механизмы Ситтерстона уже работали вовсю. Он видел, что девушка плачет и кричит, видел, как огромное чудовище пытается ее убить, но сейчас это воспринималось как обычное кино. Трумэн тоже смотрел на экран, ну разумеется, глаза распахнуты, рот приоткрыт, паренек переживал за бедняжку. Ничего, скоро он всему научится. Хэдли общался с мужчиной-сценаристом и женщиной из бухгалтерии. Ситтерстон подошел ближе, чтобы послушать, о чем же они говорят. «Хотела бы я быть на вашем месте», — сказала бухгалтерша. «Вы просто гений». «Да, неплохо все прошло», — кивнул Хэдли. «Ничего особенного». «Да ты шутишь», — воскликнул сценарист. «Классическая развязка. Трейлер падает в озеро». Он поднял руки, будто вознося молитву. «Что может быть круче?» Хэдли явно наслаждался реакцией женщины. «Черт, я даже закричала!» — сказала она. «Точняк!» — кивнул сценарист. «Зомби! Машина уходит под воду!» «Это первобытный ужас!» — протянул сценарист, как будто сам придумал этот поворот. Ситтерстон считал его полным мудаком, ведь сценарий принадлежал не только ему одному. На самом деле идею «Машина в озере» изобрел Ситтерстон несколько лет назад, когда работал у сценаристов. Ну да пусть этот придурок порадуется. «А с Какаменом, с Акваменом бы тоже круто вышло», — вздохнул Хэдли. Он улыбнулся Ситтерстону, тот усмехнулся в ответ, мотнул головой и отошел в сторону. Он кивал одним людям, пожимал руки другим и постепенно приближался к одному из вояк, высоченному майору с пышными усами и ладонями размером с небольшую собачку. Тот разговаривал с фанатом оборотней, которого точно не ждали на этом празднике, но Ситерстон не мог не признать его исполнительность, а также стажером Рональдом. Краем глаза он заметил, что зомби избивает девственницу, но все уже было неважно. Скоро это закончится. Хотел бы он, чтобы правила не запрещали выключать экраны. «А вы в курсе? Нам теперь полагается премия?» — спросил стажер. «Вон, бухгалтеры стоят», — отозвался любитель оборотней. «Может, у них спросить?» «Да мне и спрашивать не надо», — процедил майор. «Я и так знаю ответ». «Мы бухгалтеры ненавидим весь мир?» — писклявым голосом спросил стажер. «Так точно», — ответил майор, ухмыльнувшись. «У него усы как живые», — с изумлением отметил Ситерстон. «Они точно жили своей жизнью, изгибаясь и двигаясь, хотя майор стоял неподвижно». «Я стажер», — печально пробормотал Рональд. «Мне премия не полагается». «Это дело поправимое, Рональд», — ответил Ситерстон. Майор уважительно посмотрел на него. Его усы как будто отдали честь, а фанат оборотней согласно кивнул. «Не парится?» — переспросил Рональд. «Конечно. Мы сегодня отличились, так что дело в шляпе». Ситерстон отошел от них, пряча улыбку. День был тяжелым, но результат того стоил. Пройдя мимо паренька из химиков, Ситерстон хихикнул, заметив, как тот пытается залезть в штаны к своей симпатичной коллеге. «О моих глазах не беспокойся», — говорил парень. «Ведь для того и придумали капли для глаз, верно? А еще, говорят, сода улучшает цвет лица. И вообще, знаешь, забавно, что тебе нравится балет, потому что у меня совершенно случайно завалялось 2 билета на...» Девушка молча развернулась и ушла. «На твой любимый...» Парень умолк, он стыдливо заозирался по сторонам. Ситерстон остановился и улыбнулся ему. Юный химик потупился и побрел к столу с напитками. Затем Ситерстон заметил команду строителей, столпившихся у приборной панели. Они громко смеялись, стол был заставлен пустыми бутылками. И ему показалось, что слишком уж самодовольно они похлопывали друг друга по плечам и обнимались. Ситерстон залпом прикончил текилу, облизал губы и направился прямиком к ним. «Эй, вы!» — крикнул он. «Да-да, вы, олухи безмозглые! Меня из-за вас чуть кондрашки не хватило, когда туннель оказался открыт!» «А мы не виноваты!» — ответил один из них. Это был тот самый парень, который помогал ему чинить панель. Вторая женщина тоже была там. Она обиженно надулась и приложилась к бокалу. «Да я просто шучу», — сказал Ситерстон. Он посмотрел на женщину, приподняв бровь. «Ну что, давай обнимемся?» Та фыркнула, посмотрела на остальных и допила содержимое бокала. Ситерстон видел, что она уже пьяная. Ее глаза остекленели, а ноги подкашивались. «Нет», — сказал тот же парень. «Я серьезно. Мы не виноваты». В его голосе проскользнули стальные нотки. Ситерстон наслаждался каждым мгновением своей маленькой мести, однако... «Это просто у этих, наверху, напряжение скакануло», — вклинилась женщина с изумлением, глядя на пустой бокал. Ситерстон нахмурился, его веселость улетучилась. «Что значит «наверху»?» А затем раздался звонок, визгливый, протяжный, моментально разрушивший праздную обстановку. Все знали, что это значит, хотя ни разу не слышали этого звонка вживую, но этот звук снился им в кошмарах. Ситерстон прикрыл глаза, надеясь хотя бы еще чуть-чуть насладиться послевкусием победы, а затем повернулся к телефону. Тот висел в нише в задней части диспетчерской, рядом с панелями, за которыми скрывались рычаги. Красный старомодный телефон с серебристым циферблатом. Звон исходил от колокольчика, спрятанного в пластиковом корпусе. Ниша создавала громкое эхо. В перерыве между звонками можно было услышать все еще играющую танцевальную музыку. Ситерстон встретился взглядом с Хедли, они почувствовали страх друг друга. Хедли быстро пересек комнату, чтобы ответить на звонок. «Эй, выключите кто-нибудь эту сраную музыку!» — заорал он. Стоило ему коснуться трубки, как музыка прекратилась. Хедли сделал глубокий вдох и поднес трубку к уху. «Может быть, сбежать?» — подумал Ситерстон. «Но это была идиотская идея. Если они что-то не сделали, в их обязанности входило это исправить. Иначе бежать будет просто некуда и некому». «Да?» — сказал Хедли. Все смотрели на него. Хедли молча слушал, затем заговорил. «Да невозможно. Все прошло по плану, а девственница един...» Он осекся. «Нет, конечно. Я в вас не сомневаюсь, просто...» Хедли побледнел и посмотрел на экран на противоположной стене. «Что он надеется там увидеть?» — задался вопросом Ситерстон. Содержимое его стаканчика стало теплым и мерзким. Он заметил, как остальные убирают стаканы и бутылки. Все поняли, что им предстоит закончить начатое. А затем Хедли задал вопрос, которого Ситерстон и так ждал, и который означал конец вечеринки. «Который?» Ситерстон проследил за взглядом друга и неожиданно стал болеть за девственницу, как никогда сильно. Мэтью снова замахнулся капканом, Дана отпрыгнула в сторону. Уворачиваться было не так сложно, как бы он ни старался, у нее была минимум секунда, чтобы предугадать его следующий жест и избежать удара. Но такие прыжки сильно ее измотали. Стоило ей сосредоточиться на капкане, как монстр пытался схватить ее свободной рукой. Несколько раз Дана порывалась спрыгнуть обратно в озеро, но понимала, что в этом случае точно умрет. Либо у нее закончатся силы, и она утонет, либо до нее доберется папаша Бакнер. Он был там, внизу, она это знала. Медленно тащился по дну озера, смотрел наверх, возможно, даже видел, как на причале борются две тени. И поджидал. Дана снова увернулась. Капкан просвистел прямо у нее над ухом. Он зацепил зубцом за ее джинсы и разорвал их, оставив царапину на ноге. А затем воткнулся в доски причала. Она попыталась отпрыгнуть в сторону, чтобы зомби не поймал ее другой рукой. Но он ударил ее в нос. От острой боли Дана на мгновение ослепла. Ее лицо горело, и она едва не упала. Пройти мимо него не представлялось возможным. Он был слишком огромен. Сражаться было бесполезно, не было оружия. А к тому же из его лица торчало доказательство того, что никакое оружие ему было не страшно. Да и бежать-то было некуда. «Блядь, блядь, блядь!» — мысленно ругалась Дана частично на зомби, но в большей степени на невидимых кукловодов, которые, как она думала, управляли этим монстром. Смотрели они на нее сейчас или нет, уж она-то постарается испортить им все развлечение. Возможно, если броситься на него под правильным углом, то она сможет повалить его с ног и скинуть в озеро, а потом бежать, бежать и прятаться, пока он пытается выбраться из воды. Дана сплюнула кровь и приготовилась. В этот момент ее пнули по ноге. Дана вскрикнула и упала, больно ударившись о доски. Плача и ненавидя себя за то, что делает это, она попыталась отползти, не заботясь о направлении. Сейчас он взмахнет капканом и опустит его ей на спину или на голову. И она умрет и присоединится к остальным. Одна доска под ней зашаталась. С одной стороны, она уже была пробита медвежьим капканом. Если бы ей хватило сил оторвать ее, подняться и повернуться назад... Он наступил ногой ей на руку, и Дана закричала. Она перекатилась на спину, чтобы посмотреть на него. И он перенес весь вес на одну ногу. Дана снова чуть не закричала, еще более отчаянно, чем прежде, пытаясь сдержаться, она прикусила губу, почувствовав привкус крови. «Эту рану я хотела бы нанести себе сама», — подумала она. Эта мысль придала ей сил. «Ты пошел ты нахрен!» — процедила она сквозь зубы. «Цинь-цинь!» «Я не отвернусь, я не закрою глаза, не отвернусь, я не доставлю этим ублюдкам такого удовольствия!» Мэтью обеими руками ухватился за цепь, закинул капкан за спину, размахнулся и швырнул его вперед. «Вот и все», — подумала Дана. Она вспомнила поцелуй Холдена и улыбнулась. Раздался громкий хлопок, и Мэтью замер. Несколько секунд он стоял неподвижно, удивленно глядя куда-то в сторону озера, мимо Даны. Затем зашатался и упал. Дана увидела, что над ним возвышается Марти, сжимавший в руках свой бонг, обмотанный тяжелой цепью. Одежда Марти была изорвана и пропиталась кровью. Он немного скособочился, как будто у него болела спина. Он тяжело дышал, и в его глазах читалась ненависть. «Марти?» «Дана, беги!» Тварь между ними уже поднималась. Дана заметила, что Марти замешкался. Он подергал за цепь, та была надежно закреплена. Если сейчас он выпустит из рук бонг, зомби получит свое оружие назад. Но она не собиралась никуда уходить. Дана оторвала примеченную ранее доску и вскочила на ноги, развернув доску так, чтобы заостренный конец был подальше от нее. «Эй, говноед вонючий!» — крикнула Дана. Мэтью медленно повернулся к ней. «Да-да-да, я к тебе обращаюсь!» Она размахнулась и ударила его доской по лицу. Зомби упал с причала в воду. Пошатываясь, Дана подошла к тому месту, где только что стоял Мэтью, и упала в объятия Марти. Они оба зашипели от боли в ранах, но им было необходимо прикоснуться друг к другу, почувствовать тепло и надеяться, что тьма скоро рассеется. «Марти, я думала, ты...» «Не, не совсем». «Остальные?» «Остальные совсем». Он отстранился. Теперь в нем не было и намека на прежнего шутника. Дана чувствовала на руках кровь своего друга. У него на спине была глубокая рана. Сзади раздался плеск. Мэтью почти выбрался из озера и направился к ним, продолжая тащить за собой цепь. «Бонг потерялся», — отрешенно заметила Дана. «Валим!» Марти взял ее за руку, и они побежали в сторону хижины. «И куда мы бежим?» — спросила Дана. Она не хотела обратно в дом. Это было последнее место, где им стоило находиться. Лабиринт ловушек, закрытых дверей, тайных подвалов и комнат для пыток. Куда угодно, только не туда. Марти не ответил. Когда они оказались в 20 ярдах от дома, входная дверь резко распахнулась. На мгновение Дана подумала, что это Джулс, что она выжила, или, может быть, Курт выбрался из пропасти и не так уж сильно обгорел. Но это была мамаша Бакнер. Ее тучное тело омерзительно покачивалось. В руках она по-прежнему сжимала пилу. «Сюда!» — крикнул Марти и потащил Дану к задней части дома. Они по-прежнему держались за руки, и Марти только крепче сжал ее ладонь. Дана подумала, что ему жизненно необходим этот контакт, чтобы бежать дальше, чтобы бороться с болью. Она увидела ужасные раны на его спине и не понимала, как же он еще может бежать. Марти свернул в лес. Они бежали между деревьев. Он почувствовал, что Дана сопротивляется, и потянул сильнее. Сейчас нельзя ни тормозить, ни менять направление. Время было на исходе. Вокруг них творился хаос, созданный кем-то, чьего замысла он не мог понять. Но было одно место, которое могло помочь им спастись. Всего-то нужно было добраться до дыры в земле, куда утащил его Иуда, иначе им конец. «Марти, стой!» — взвизгнула Дана. Она попыталась остановиться. За их спиной раздался шум. Мамаша Бакнер завернула за угол дома и тащилась за ними, волоча пилу по земле. На ее зубцах виднелась кровь. «Дана, ну же!» Мгновение спустя они достигли ямы, похожей на зияющую рану. Именно туда затащили Марти, но он смог выбраться. Он словно переродился и был преисполнен ярости. Яма приветствовала их кромешной тьмой, но была единственным шансом на спасение. «Мы туда полезем?» — выдохнула Дана. Марти обернулся назад на звуки шагов и шороха пилы по листве. За мамашей шел выбравшийся из озера Мэтью, не выпускавший из рук цепь с капканом. «Мне нужно, чтобы ты мне доверилась, сестричка. Ладно?» Он приобнял Дану за плечи. Она нахмурилась, но затем из леса появилась еще одна фигура. Анна Пейшенс Бакнер. Она быстро шла к ним, раскачивая единственной рукой. Дана перестала сомневаться, поняв, что они в безвыходном положении. Она кивнула и подошла к дыре. «А я-то думал, что она умрет первой», — промелькнула в голове Марти. Но он быстро отбросил эту мысль. Дана восхищала его силой воли и решимостью. Он видел, как она отбивается от гигантского зомби, когда подкрадывался к нему сзади. Марти раньше не судил людей по внешности, а теперь и подавно не будет. Марти встал на колени на краю ямы и потянул руку вниз. Там было кольцо, он точно это знал. Кольцо нашлось быстро. Марти покрутил его, и крышка люка, скрывающего нечто большее, чем просто убежище, легко открылась. Грязь и листья скатывались с ее поверхности, в которой отражались звезды. Дана на секунду замешкалась, отовсюду доносились звуки, издаваемые их преследователями. Пила мамаши, позвякивание цепи Мэтью, быстрые шаги Анны. Она кивнула Марти и скользнула в темноту ямы. Марти немедля последовал за ней, закрыл за собой люк и повернул кольцо до щелчка. Мгновением позже он услышал скрежет с наружной стороны, оторванное кольцо со стуком упало на крышку. А затем раздался леденящий душу разочарованный вой зомби, упустивших добычу. Такой звук точно не был предназначен для человеческих ушей, так что Марти и Дана отползли подальше. Звук их дыхания эхом отражался от металлических стен маленькой еле освещенной комнатушки. Высота потолка не позволяла выпрямиться в полный рост, но он был довольно широкий, 12 на 12 футов. В полу оказался еще один люк, Слабый свет исходил от панели, встроенной в потолок, крышка которой была сорвана. Из образовавшейся дыры свисали мотки проводов, частично оборванных, частично перекрученных между собой. «Что это за место?» — спросила Дана. «Тебе лучше...» — начал было Марти, но в этот момент Дана наступила на лицо Иуды. Она отпрянула от груды обрубков, оставшихся от зомби. Марти взял ее за руку и отвел в сторону. Каждый обрубок продолжал дергаться и жить собственной жизнью. «Пришлось расчленить его шпателем», — сказал Марти. «А как бы ты поступила на моем месте?» Дана смотрела на него с отчаянием. Она открыла рот, но не издала ни звука. И тогда Марти понял ужасную правду. «Больше никого?» «Да». Она помотала головой. «Ну, я так и понял». «Ты был прав», — наконец выдохнула Дана. «Не сказал бы», — ответил Марти. «Ну, кое-что я точно понял. Глянь-ка». Он подошел к люку в полу и открыл его. Им в нос ударил запах антисептика, который уже был знаком Марти и напоминал ему о больницах, бесконечных пустых коридорах и местах, куда люди приходили, только если случалось что-то плохое. Дана разинула рот. Она мотала головой и смотрела на него с немым вопросом в глазах «Что?». «Это лифт», — ответил Марти. «Две стены из металла, еще две из прочного стекла. Так сразу и не поймешь, только если... Осмотрись по сторонам. Кто-то прислал этих мертвых ублюдков за нами. Панели управления здесь нет, но кто-то же все это обслуживает». Он кивнул на дыру в потолке. «Я тут поковырялся немного и, думаю, разберусь». «Мы поедем вниз?» — спросила Дана. «А куда же еще?» — он поднял глаза на люк в потолке. «Туда мне что-то не хочется». «Но внизу могут быть...» «Те, кто сделали это с нами?» «Ну да». Он подошел к Дане, приобнял ее, и вместе они опустились на колени. Что же она видела? Курт и Холден мертвы. Наверное, это было ужасно. Он мог бы спросить ее об этом, но не хотел ничего знать. От нее волнами исходил ужас, но в то же время злость. Подобное он испытывал, когда отрывал Иуде голову. Тот триумф придал ему сил, и сейчас он ощущал эти силы. И в ней тоже. Он уничтожил одну из этих марионеток. Пришло время найти самих кукловодов. «Ладно», — кивнула Дана. «Ладно, у нас все равно больше ничего не осталось». «Кроме нашей ненависти», — отозвался Марти. «Я-то думала, что ты и мухи не обидишь». «Ну, конечно. Я уже не курил больше часа». Они обменялись смешками, и Дана спустилась в лифт. Марти подошел к клубку проводов, свисавших с потолка. «Готовься», — сказал он. «Возможно, времени будет очень мало». Он скрутил два провода, щелкнул выключателем и метнулся к люку, едва успев скользнуть вниз до того, как тот закрылся, задев шевелюру Марти. Он приземлился рядом с Даной. Вслед за ним на пол упало что-то еще. Дана взвизгнула и пнула Марти по голени. Лифт устремился вниз. Что-то схватило ее за ногу. Марти опустил глаза и увидел, что в его ботинок вцепилась рука Иуды. «Ах ты ж сраная рука!» Марти принялся топать ногой, пытаясь скинуть руку зомби. На мгновение ему показалось, что из-за этого затряслась кабина лифта. Но когда он остановился, наступив на руку и прижав ее к полу, тряска не только не прекратилась, но и усилилась. «Ну, теперь-то, теперь-то что?» — крикнул он. «Опять землетрясение», — ответила Дана. «Угу. И по-твоему что, это случайное совпадение?» Откуда-то сверху раздался скрежет и треск, будто что-то сломалось, но лифт продолжал неспешно и равномерно двигаться вниз. «Там что-то случилось», — раздался голос Даны. «Ну да». «Они будто преследуют нас, подгоняют вперед». «Не-е-е», — Марти помотал головой. «Я должен был умереть, как и ты. Так что, кто бы с нами ни играл, мы сломали им всю систему». Эта мысль заставила его ухмыльнуться. Они спускались еще примерно полминуты, затем лифт остановился. Марти повернулся вокруг своей оси, ему было интересно, какая из стен откроется, металлическая или стеклянная. Но лифт снова тронулся с места, только в этот раз движение ощущалось как-то иначе. И Марти не сразу понял, почему. «Мы что, едем в сторону?» «Похоже», — протянула Дана, прислонившись к стеклянной стенке. Марти осмотрелся по сторонам. Световые панели, испускающие слабое свечение, были расположены на равном расстоянии друг от друга, вдоль всей шахты. Рука Иуды, прижатая к полу, затрепыхалась. «Да, дружище, ты возвращаешься домой». Лифт снова остановился. За спиной Даны Марти увидел нечто странное. Что это, еще один лифт? Они остановились прямо напротив него. Разъяренный оборотень ударился о стенку своего стеклянного бокса всего в паре дюймов от них. Удар был громким. Марти увидел, как задрожало стекло, отражавшее искаженное от ужаса лицо Даны. Она упала на него, громко крича, а существо продолжало скрестись в стеклянную стену. Их разделяли лишь два куска стекла и пара дюймов воздуха. Оборотень пускал слюни, а глаза его были умными и голодными, а зубы... «Оборотень, мать его», — сказал Марти. Но даже сказанная вслух эта мысль казалась лишенной всякого смысла. «Нет!» — он затряс головой. Дана повернулась к нему и погладила его по щеке. «Марти...» В ее голосе было что-то успокаивающее и в то же время властное. Он хотел подчиниться ей. «Слишком много дури. Сейчас я очухаюсь в Рамблере, Курт с Джулс напевают песенки на передних сиденьях, Холден тискает Дану, я проснусь от собственного вопля, и все будут смеяться, потому что...» И Марти засмеялся, громко и истерично, а лифт поехал дальше. Они миновали еще одну слабо освещенную серую стену, а затем свет изменился. Марти и Дана повернулись к следующему лифту, такому же, как и предыдущий. В нем содержался жуткий инопланетянин, прям как в фильмах, весь покрытый присосками и отростками. Он прилип к стеклу и елозил по нему пастью, словно хотел попробовать их на вкус. Лифт поехал вниз, а затем снова в сторону. Да она, но она уже и так вцепилась в него и вытащила на середину лифта. Ведь они оба знали, что произойдет дальше. Они видели только двоих, но кто знает, сколько их там еще. И они угадали. Со стороны Марти показалась маленькая девочка в разорванном наряде балерины. Пачка была грязной и обвисла, будто ее успели поносить все балерины мира. Вместо лица у девочки была огромная пасть с множеством зубов, измазанных в крови. Она встала на цыпочки и сделала реверанс, когда они проплывали мимо. Следующей была женщина с белым лицом, осколками стекла вместо волос и руками, растворяющимися в воздухе. Она казалась черно-белой и мерцала, как призрак из старого-старого фильма. Со стороны Даны появился высокий мужчина в длинном кожаном плаще. У него была белоснежная кожа и ни единого волоска. Из головы торчали зубья циркулярной пилы, плечи стянуты колючей проволокой, а вместо зубов были сверла. Мужчина будто состоял из шестеренок, лезвий и металла. Он смотрел на Дану с ухмылкой, а в руках у него была причудливая деревянная сфера. «Мы выбирали», — вдруг тихо сказала Дана. В ее голосе промелькнула нотка понимания. «Чего?» — переспросил Марти. Но он тоже начинал понимать, это грозило лишить его остатков здравого смысла. «Я в порядке, я же ведь не псих!» Но он уже не был так в этом уверен. Будь он в порядке, если бы его не коснулось безумия, он бы никогда не сделал то, что сделал. Он бы давно лежал трупом в лесу вместе с Куртом, Джулс и Холденом, но никак не оказался бы здесь, живым, рядом с Даной. Капелька безумия еще никому не навредила. Кажется, так говорил один из диллеров. «Ну что ж, возможно, именно поэтому я до сих пор и жив», — подумал Марти. Лифт неспешно скользил по шахте в сторону, вниз, и Марти готовился к тому, что может увидеть следующим. «В подвале», — до него донесся голос Даны. «Все это барахло, которое мы вертели в руках. Они заставили нас выбрать. Нас заставили выбрать, как мы умрем». «Ты права», — ответил Марти, вспомнив, как ему было не по себе, когда Дана зачитывала заклинание на латыни из того проклятого дневника. «Если бы ему удалось помешать ей, возможно, Джулс разгадала бы какую-нибудь головоломку и призвала бы оборотней. Или Холден разбил бы бутылку и вызвал девочку с пастью вместо лица. Вот же ж срак срачная». Дана начала колотить кулаками по стеклу, но от этого не было никакого толку. Это наверняка было самое прочное стекло из всех возможных, чтобы удерживать этих тварей. Она тоже это поняла, но не могла остановиться и продолжала биться о стеклянную стену, пока Марти не оттащил ее в сторону, чтобы она не покалечила сама себя. Так они и стояли, обнявшись и делясь друг с другом теплом и болью. Они были в огромном подземном бункере, в котором бесчисленные лифты перемещались по невидимым рельсам влево и вправо, вверх и вниз, меняясь местами друг с другом. В каждом из лифтов либо горел свет, либо царила тьма. И то, и другое пугало одинаково. Вампиры. Они не щеголяли в черных накидках с высокими воротниками. Они были бледны и с кучей зубов. Трое, двое взрослых и ребенок. Их кожа была покрыта пузырями. Казалось, что под ней кипит магма. Великолепная обнаженная женщина с зубами вместо вагины. Мужчина с шестью руками, каждая из которых сжимала какое-нибудь оружие, от ножа до дробовика. Банши с волосами, развивающимися в воздухе, как в замедленной съемке. В шести кабинах были маленькие дети, которые снова и снова взрывались, во все стороны летели кровь и куски плоти. Гигантский кролик с огромными зубами. Женщина с жалом скорпиона за спиной, ребенок с тремя головами, вампира, зомби и оборотня, тень чего-то ужасного, окруженная ядовитыми испарениями, минотавр с чудовищным членом, женщина со змеями вместо волос, мужчина с торчащими из груди трубками и пламенем в глазах, собака с головой крокодила. Парад монстров никак не кончался, эти твари были за гранью воображения. И Марти с Даной только крепче прижимались друг к другу, пока лифт вез их по лабиринту кошмаров. Знакомые и незнакомые чудовища как будто знали, кем являются незваные гости. Марти не видел, чтобы они пытались атаковать друг друга и бились о стекла, но когда лифт с ними и Даной проезжал мимо, они пытались напасть. «Мы для них мясо», — подумал он. И эта мысль никак не выходила у него из головы. Наверное, их уже давно держат здесь, голодных, и когда наступает время охоты... В том подвале было множество различных предметов, так или иначе связанных с обитателями подземелья. Марти не имел понятия, зачем это нужно, разве что для чьего-то дьявольского развлечения, масштабы которого не укладывались в голове. «Скорее бы уж остановка», — сказал он вслух. «При первой же возможности надо сваливать». Они по-прежнему прижимались друг к другу и не могли успокоиться. Мир для них перевернулся, изменилось не только их место в жизни, но и понимание мироздания. Теперь уж точно ничего не будет прежним. Диспетчерская опустела почти мгновенно, даже не пришлось никого выгонять. Когда Хедли поднял трубку и пробормотал те слова, стаканы и бутылки попадали на пол, и люди бросились по своим местам, чтобы немедленно все исправить. Ситерстон почувствовал запах пролитого шампанского, весь пол был усеян чипсами. Труман стоял на страже у двери, весь такой напряженный и правильный, хотя мало что понял из случившегося. Все казалось вполне нормальным. Ситерстон еле сдерживал смешок. Нормальным. Алин уже сидела за компьютером, надев гарнитуру. Ее пальцы лихорадочно нажимали на клавиши и бормотала что-то себе под нос. Ситерстон и Хедли придвинулись друг к другу ближе, чем обычно, и обыскивали весь комплекс на предмет беглецов, переключаясь между камерами наблюдения. Хедли проверял коридоры и лестницы, а на экране Ситерстона мелькали кабины лифтов. Он уже видел многих монстров, хоть и не всех, но сейчас на любопытство не было времени. Он думал только о выживании, на карту поставлено абсолютно все. Он посмотрел видео с первых 9 камер, нажал на клавишу, и на экране возникли изображения со следующих 9. Но как же они могли упустить шута? Почему никто ничего не заметил? Как они избавились от Мэтью? Как они вообще проникли в комплекс? Но об этом он подумает позже. Если позже вообще когда-нибудь будет. «Мы заметили, как они спускаются вниз», — сказал он в микрофон. «Так что они наверняка в одном из лифтов. Немедленно оповестить охрану». «Это противоречит протоколу», — услышал он сквозь помехи. «Помехи? Да это ж неслыханно. Все системы работали идеально». «Да срать мне на протокол!» — заорал Ситерстон. «Вы там ёбнулись, что ли?» Он посмотрел на Хедли всем своим видом, вопрошая, «какого хрена?» «Это шут!» — кричал Хедли в свой микрофон. «Нет, нельзя убивать девчонку. Если он ее переживет, все полетит к чертям. Сначала уберите его!» Он перекинулся взглядами с Итерстоуном. «Дилетанты хреновы. Комплекс напичкан охраной и камерами. Существа содержались... Да все будет хорошо, они все исправят. Только этого ведь не было в сценарии. Твою ж, сценарий вообще пошел по пизде!» Ситерстон только надеялся, что... «Надеюсь, они нас простят», — прошептал он. Хедли услышал его, но ничего не сказал. Лин встала и посмотрела на него. «Чистильщики сказали, что, похоже, пропустили один из тайников этого пацана. Чтобы он там не курил, но это дерьмо дало ему иммунитет от нашей дури». Довольно неожиданное признание для руководства химиков, но выяснять отношения они будут потом. Если опять же будет такая возможность. Если ее не казнят за некомпетентность. «И чем это нам сейчас поможет?» — спросил Хедли, а затем заговорил в микрофон. «Что? Да. Если убедитесь, что Шут мертв, можете убрать и ее. Но я вас прошу, ради всех нас, удостоверьтесь, что он точно умер. Голову отрубить там, взорвить, чтобы наверняка». «Вижу», — выкрикнул Труман. Он пересек комнату и встал за спиной Ситерстона, который не мог не усмехнуться ироничности ситуации. Ведь именно новичок первым нашел детишек. «Ну и хорошо. Все вообще хорошо. Если все получится, он купит солдатику пиво». Он повернулся к экрану и тоже увидел их. 36-06! Попались! Опускай!» — приказал Хедли. Ситерстон так и сделал, не испытывая ни облегчения, ни удовлетворения. Слишком много планов было нарушено, и он не был уверен, что теперь все получится. Каждая деталь, каждая секунда, сейчас все имело значение.